специально для YouTube канала «Коллекционер ужасов». Виталий Грудцов и Евгений Шиков. Инсаров. Петербургская псарня. Читает Юрий Гуржий. 1. Марков. Он узнал бы ее и сотен других. Посреди любого бала, в любой мешанине ароматов, масок, причесок и платьев. Он всегда узнал бы ее. Платье на ней было приглушенного синего цвета. Конечно, не такое темное, как черные фраки, обступавших ее кавалеров, и не такое темное, как петербургская ночь за окном. Но среди всех остальных, среди дам, в скучном белом, воздушном розовом и легкомысленно желтом, она выделялась. Она была островком серьезности в бурлящем море веселья, чем-то более приземленным, более настоящим, более живым. Наблюдая за ней с другой стороны бального зала, Марков сделал глоток шампанского. Он не знал ее имени, не знал, кто она такая, и никогда не видел лица, что скрывалось за маской. Но все остальное он успел изучить досконально. Он точно знал, сколько раз могут завиться ее черные локоны, какой след от помады оставит ее губы на узкогорлом бокале, сколько созвездий прячется в россыпи родинок с правой стороны ее шеи. Язык ее тела он знал лучше, чем русский или французский. Он угадывал малейшее движение плеч, ловил улыбки, прятавшиеся в уголках губ. А уж звон ее смеха Марков не перепутал бы больше ни с чем в мире. Чтобы изучить ее, ему потребовался не один бал. Сначала по глупости он пытался ходить на все приемы подряд, выискивать ее черты в любых салонах, куда его только могли пустить деньги и оставшиеся знакомства. Потом понял, что нужно искать на маскарадах. Она была загадкой, упрямым, неизвестным формуле, которая описывала саму жизнь. Недостатков в кавалерах у нее не было никогда. Мужчины стекались к ней медленно, но неотвратимо, как цветы, всегда поворачивающиеся к солнцу. Марков лишь смотрел со стороны. Кто он был такой против этих людей, против их красоты, денег и власти? Но не сегодня. На этот раз он, наконец, решится. Марков в очередной раз проверил внутренний карман фрака и снова нащупал там маленький незаметный Дерринджер. Затем он допил шампанское, поставил пустой бокал на столик и улыбнулся. Да, сегодня он сделает свой ход. 2. Земляникин. «Все кончено», — подумал Земляникин. Наталья отказала ему, не проронив ни единого слова. Ей и не требовалось. Как и положено на балу, веер был красноречивее любых пышных фраз. Разноцветный узор его все еще ходил туда-обратно перед глазами Земляникина, складываясь в безжалостное «я замужем». И одинокий открытый лепесток напоследок, издевательски означавший «будьте довольны моей дружбой». «Дружбой», — зло повторил Земляникин. «Замужем она». Он схватил бокал с шампанским с ближайшего стола, залпом осушил его и поставил обратно, к пяти другим пустым бокалам. Затем, сморгнув, осмотрел стол полностью, но на нем оставалась только теперь бесполезная дрянь вроде икры и буженины. Все шампанское растаскали какие-то сволочи, как и на предыдущем столе. Земляникин оттолкнулся ладонью от столешницы и поплыл сквозь людей. «Значит, так она теперь о себе думает, что она теперь все равно, что замужем, что из-за этой проклятой помолвки, из-за нелепого и очевидного брака по расчету с каким-то жирным старым хрычом, ему, Земляникину, невозможно теперь даже одолжить ее на один-единственный вальс. Неужели она так боится гнева своей матушки, которая ошивается где-то поблизости, или того хуже боится, что скажет ее будущий муж? Земляникин нагнал слугу, несущего грязную посуду, снял с его подноса бокал со следами женской помады, одним махом залил в себя остатки шампанского и, не найдя поблизости столов, поставил бокал прямо на пол. Комната немного качнулась перед его взором, но мотание головой из стороны в сторону быстро исправило положение. Позади него оркестр заиграл первые такты вальса. Земляникин не стал оглядываться в поисках Натальи, видеть, как она кружится, бесподобная в своем белоснежном платье, с кем-то другим было выше его сил. Он толкнул двойные двери и вышел из главной залы в боковые комнаты. Ноги сами несли его прочь, не разбирая дороги. Перед глазами все еще стоял проклятый веер. Земляникин шел мимо ведущих светскую беседу компаний, мимо столов с вистом и преферансом, шел сквозь табачный дым, все шел и шел, и... «Заходите же, прошу вас, не стесняйтесь». Его буквально силой втолкнули в небольшую комнату, погруженную в полумрак. В центре ее стоял столик, на котором одиноко горела свеча. С дальней его стороны, в массивном кресле, располагалась черноволосая цыганка. По другую же сторону стояли два стула, на одном из которых уже сидела молодая, кажется, девушка в маске и желтом бальном платье. Не отдавая себе отчет в том, что он делает, Земляникин подошел и сел рядом. «Ах, вот и чудно!» — проговорила цыганка. Голос ее был глухим и монотонным, будто бы та не разговаривала, а читала вслух какое-то древнее заклинание. «Пара молодых пташек решила узнать, получится ли у них свить себе крепкое гнездышко. Что ж, давайте мне тогда ваши руки». Девушка в желтом платье тут же с готовностью вложила свою ладонь в протянутую руку цыганки, затем повернулась к Земляникину. «Ну же», — сказала она с нетерпением, — «не медлите». «Ну зачем?» — начал было Земляникин. «Чтобы узнать, возможно ли наше с вами счастье, конечно», — улыбнулась девушка. «Какое еще счастье? Я ведь вас совсем не знаю и...» Остатки фразы вылетели у него из головы. Земляникин попытался было снова отыскать их, но не смог. Словно бы где-то в его сознании развели мост, связывающий его теперешний поток мыслей с рациональными выводами. Отчего-то все вокруг показалось ему таким правильным. Комната, витавший в ней странный аромат, стол, свеча, цыганка, девушка. Земляникин взглянул на острый подбородок, на ее улыбку, которую нашел довольно-таки милый, и сам того не замечая протянул цыганке ладонь. «Прекрасно!» Пальцы цыганки пробежались по линии его жизни, затем замерли. «А теперь взгляните на свечу». Земляникин сделал, как ему было сказано. Пламя свечи дергалось и плясало перед его глазами. Точно живое. «Глубже». Протяжно, будто напевая, бормотала цыганка. «Смотрите еще глубже. Смотрите внутрь, в самую суть». Земляникин глядел и видел, как танцует крохотный огонек, как он извивается из стороны в сторону, становится то длиннее, то короче, временами обхватывая фитиль, а временами будто бы разделяясь на два отдельных язычка пламени. Одно из которых чем-то неуловимо напоминало мужскую фигуру, а другое — женскую. Фитиль же между ними принял вдруг очертания. «Мальчишки?» Земляникин вглядывался в огонь, и перед его глазами стоял он сам, только на десяток лет старше. В левой руке его была ладошка радостного мальчишки лет 7. И в этом мальчике Земляникин узнал собственные черты. Как и черты женщины, которая держала мальчика в огне за другую руку. И на чьем безымянном пальце блестело кольцо, точно такое же, как и у Земляникина. Женщина улыбнулась ему, а он улыбнулся в ответ. Втроем они шли, словно бы в окружении ярких огней, вперед, навстречу грядущему, навстречу счастью. «Ну что, нравится?» Словно бы издалека донесся голос цыганки. Земляникин помотал головой. Наваждение исчезло. Он снова был в полутемной комнате с совершенно незнакомой девушкой и какой-то старухой, которая держала его за руки. Вот только руки цыганки были скрещены на груди. Земляникин повернул голову и увидел, что держит за ладонь девушку в желтом платье. Та, очевидно, заметила то же самое и тут же убрала руку. Даже в полумраке комнаты было видно, как по щекам ее, выглядывающим из-под маски пекинеса, пополз румянец. «Вот и славно!» — усмехнулась цыганка. «С вас порублю. Согласитесь, небольшая цена за ваше счастье, не так ли?» «Как порублю?» — опешила девушка. «Да ведь я сейчас не при деньгах». «Тогда, быть может, за вас заплатит кавалер?» «Подождите-ка!» Земляникин с трудом встал со стула. Голова была тяжелой, кровь ощутимо пульсировала в висках. «С чего бы это?» «Ну-ну», — усмехнулась цыганка. «Думаете, я работаю бесплатно?» Земляникин вообще ничего не думал. То ли в нем было слишком много шампанского, то ли в комнате не хватало воздуха. И что это за странный аромат такой? Но мысли ворочались в голове чересчур тяжело. Он направился прямиком к двери, открыл ее и ударился в грудь парочки, спешащей к столу гаданий. «Осторожней, дружище!» — сказал человек под маской овчарки. И Земляникин по голосу узнал Лобычевского. Его хихикающая спутница в маске пуделя была младше его престарелой жены раза в три. Земляникин пропустил их и вышел, наконец, из комнаты. В воздухе стоял табачный дым. Очевидно, этот зал предназначался для курения, однако дышать ему сразу же стало легче. «Гришка, он не заплатил!» — крикнула вдогонку цыганка. «Неужели?» Перед Земляникиным возник рослый мужчина, который, похоже, и был тем типом, который завел его в комнату. «И как же вы, сударь, будете за это объясняться?» «А за что, собственно, я должен платить?» Земляникин был зол на себя за то, что поддался уговорам. «За сладкие речи и дым в глаза?» «Воспринимайте, как хотите», — осклабился Гришка. «Услуга была оказана. Я бы вам 1000 рублей дал, если бы вы меня с той самой посадили». Земляникин засунул руку в карман, нащупал тонкий бумажник. Гришка жадно за ним наблюдал. «А то рубль за ошибку! Черт побери!» «Да где же? Вот! А нет, это 10, черт! Да нет у меня! А знаете что?» Он убрал бумажник обратно в карман. «Ничего от меня не получите! Вы же просто-напросто стервятники!» Послышался вдруг возмущенный возглас. Быстрым шагом к ним приближался высокий мужчина в форме, увешанной орденами. Походка мужчины была довольно нетвердой, и на каждом шагу из бокала в его руке выплескивалось еще немного шампанского. Когда же он подошел, то Земляникин увидел, что маска на лице мужчины заметно съехала на бок. «Каковы подлецы, а?» — неистовал тот. «Что?» «Никто из тех, кто постарше и помудрее, не ведется на ваши балаганные фокусы. Так вы решили на молодых насесть?» «Ваша светлость!» — тут же съежился Гришка. «Пользуйтесь расположением Марии Алексеевны, да ее восприимчивостью ко всякого рода фокусам и мистике. И устроились тут вранье людям головы морочить!» «Да ведь мы и не морочим!» Как мог, оправдывался побледневший Гришка. «Свести две души, предназначенные друг другу судьбою, вот и вся наша суть, так сказать, и судьбою!» Взорвался вдруг граф. Он ткнул пальцем Гришке в грудь, бокал при этом выскользнул из его рук и громко разбился, разметав повсюду осколки и брызги шампанского. «Что вы говорите? Да откуда вам знать, цыганью проклятому? На чем строят настоящие союзы? Те самые браки, про которые говорят «любовь до гроба». Это ведь в первую очередь взаимоуважение. Это общие цели, это общность мысли, это совместный опыт, наконец!» «Ах, полно вам! Оставьте!» Какая-то женщина в чрезвычайно пышном платье с перьями тянула графа за рукав, явно пытаясь остановить поток слов. Земляникин оглянулся, со всех сторон их уже окружали любопытствующие взгляды. «А быть может, опыт и есть самое важное!» Граф развернулся вдруг к женщине и продолжил тираду, точно с самого начала обращаясь именно к ней. «Уж мы-то с вами, Марья Алексеевна, не понаслышке знаем, как вскрывается все потаенное, что есть в душе в разного рода крайних случаях. Хотели бы вы свести двух людей вместе, так заперли бы их в темной комнате, откуда нет выхода, без еды и воды, и посмотрели, что из этого выйдет. Все проку было бы больше. Вот что говорю я, граф Борис Карлович Беккер, во всеуслышание, и слов своих совершенно не стыжусь». «Ваша светлость», — женщина в пышном платье заметно побледнела. «Какая я вам светлость, Марья Алексеевна? Сколько уж лет мы с вами живем, а вы мне ваша светлость. Или что думать, кому-то из присутствующих?» Граф обвел комнату рукой. «Непонятно, что это я? Ордена никто не видит, что ли? Надоел мне этот маскарад, черт возьми!» Маска графа полетела на пол к осколкам. Он достал откуда-то небольшой бумажник, извлек из него 2 5-рублевых билета и, скомкав их, бросил Гришке прямо в лицо. «Развлечения окончены! А ну прочь с глаз моих!» — сказал он. Гришка, явно испытывавший облегчение, наклонился и поднял деньги из лужи шампанского, после чего быстро исчез в комнате для гаданий. «Ваша светлость!» — запротестовал Земляникин. Все больше лиц поворачивалось в их сторону. «Я отказался платить не потому, что... И слышать ничего не хочу. Это урок вам на будущее, молодой человек, чтобы вы запомнили мои слова». Беккер вдруг прищурился и вгляделся в Земляникина. «А вы ведь... Могу ошибиться, но вы ведь тот служащий. Мне Наталья Олеговна про вас рассказывала». «Земляникин», — краснее выдавил тот. «Никита Иванович». «Интересно, интересно», — загадочно проговорил граф. «Что ж, тем больше причин прислушаться ко мне, молодой человек. Хорошего вам вечера и, конечно, с наступающим вас!» Беккер взял под руку Марью Алексеевну, выглядевшую крайне недовольной, и направился к выходу из залы, оставив озадаченного Земляникина глядеть им вслед. «Ну и представление!» — услышал Земляникин рядом с собой женский голос. Он повернулся и увидел ту самую девушку-пекинесса в желтом платье. «Да уж», — сказал он, — «конфуз». «Не хотите ли поговорить об этом?» — предложила девушка. «Быть может, за бокалом шампанского? О том, что сказал граф? О том, что было в комнате? Признайтесь, вы ведь тоже что-то видели в пламени, не так ли? Или кого-то?» Земляникин закрыл глаза. Он снова увидел образы. Мальчишка, улыбки, счастье. И женщина, которую он уже давно и безвозвратно знал. «А может, и видел», — проговорил Земляникин, открывая глаза. «Но не вас. Простите». Он направился вслед за графом обратно в большую залу. Где-то там все еще была Наталья. Кружилась в танце с кем-то другим. Но еще там были столы с шампанским. И, может быть, думал Земляникин, далеко не факт, но все возможно, если он выпьет достаточно, то сможет вновь смотреть в ее сторону. 3. Хвостов Погибельский. Марья Алексеевна отчитывала Беккера у всех на виду, полушепотом, чтобы никто не расслышал, да изредка прерывая свое негодование, чтобы улыбаться проходящим мимо людям. Но все же и одного взгляда со стороны было достаточно, чтобы понять, о чем именно Марья Алексеевна пытается говорить со своим мужем и в каких выражениях. Борис Карлович же был абсолютно не заинтересован в ее словах. Со скучающим видом и очередным бокалом шампанского в руке он водил взглядом по большой зале, точно наблюдая за вялой и крайне предсказуемой партией в шахматы. Найдя в толпе Хвостова-Погибельского, он чуть улыбнулся и приподнял бокал в знак того, что узнал знакомого. Тот приподнял свой бокал шампанским в ответ. «Борис Карлович, Мария Алексеевна», — поприветствовал он хозяев бала. «Чудный вечер, весьма чудный». «Ах, дражайший мой Фролов Григорьевич!» Беккер радушно раскинул руки. «Рад видеть! Надеюсь, сегодняшний наш скромный бал вам по вкусу. Это...» — обратился он к жене. «Коли не помните, мой боевой товарищ, Хвостов Погибельский. За боевые заслуги недавно в штабс-капитаны произведен. Бок о бок с ним не раз сражались. В атаку вместе ходились». «Я был скорее ваш скромный подчиненный», — сказал Хвостов Погибельский. «И плечом к плечу в атаку мы ни разу...» «Не суть, вовсе не суть», — замахал руками Беккер. «Скажите, пробовали вы уже то шампанское, что расставлено по главному столу? Но не по центру, а вон там, чуть левее». «Увы, не довелось». «Как?» — Беккер был раздосадован до глубины души. «Ведь это же тот самый белый поцелуй, о котором я так много раз упоминал. Скорее, Фрол Григорьевич, вы все непременно обязаны распробовать». «А ну, стоять!» — Мария Алексеевна топнула ногой. Платье ее угрожающе стало раскачиваться вверх-вниз, точно потревоженное кем-то фруктовое желе. «Напробовались уже. Теперь люди на вас оглядываются». «Да-с», — заметил Хвостов Погибельский. «Неудобно вышло». «А вы что же?» — поднял бровь Беккер. «Присутствовали при том, как я цыганью отчитывал». «Так уж получилось. И?» — вопросительно протянул Беккер. «Что же вы по этому поводу скажете?» «Что, собственно, мне должно говорить?» «Вам, как боевому товарищу, поддержать меня должно при супруге моей. А то вы разве не видите?» Беккер махнул рукой в сторону Марии Алексеевны. «Жития мне не дает». Хвостов Погибельский открыл был рот, чтобы поддержать графа. Затем поглядел на стремительно багровеющее лицо Марии Алексеевны и понял, что сделает этим только хуже. «Да-с», — произнес он. «Однако же ситуация весьма скользкая, Борис Карлович». «Да не мямлите вы, Христа ради!» — воскликнул Беккер. «Прав был я или нет? Ну же!» «Думается», — осторожно начал Хвостов Погибельский, «не нам с вами судить дела амурные». «А кому же, как не нам?» «Так ведь не суди, да не судимы будете с... И кто без греха, тот пусть первый...» «Вы мне Библии-то в нос не тыкайте!» — распалялся Беккер. «Вы что ж хотите меня в грехах каких уличить?» «Да разве кто безгрешен? Мы с вами, Борис Карлович, сами говорите, многое прошли. На местах сражений не особенно действуют все правила приличия. Сами же помните, хаживали девицы и с нашей стороны, и с их стороны, да все по офицерским шатрам». Хвостов Погибельский вдруг умолк, поняв, что сболтнул лишнего. Лицо Беккера на глазах принимало отчетливый свекольный оттенок и уже почти гармонировало с лицом Марии Алексеевны. «Вы че такое городите?» — зло проговорил Беккер. «Вы чего, поручишка поганый, творитесь?» «Вы, кажется, забываетесь», — поднял палец Хвостов Погибельский. «Это тогда я был поручиком». «Советую вам!» — Беккер вдруг придвинулся очень близко, практически вплотную, повеяло потом и алкоголем. «Впредь держать язык за зубами. Мало ли что случиться может». «Что ж, например?» — удивленно спросил Хвостов Погибельский. «Бал ведь. Да еще и в Новый год. Не ворвутся же сюда какие турки, право слово!» «Душечка!» — ласково позвала мужа Мария Алексеевна. «Что он там говорил про шатры?» «Ничего!» — отмахнулся Беккер. «Видите? Есть, похоже, на этом балу люди в еще более сильном подпитии, чем я. Идемте же!» Он взял жену под локоть и повел прочь к столам, где разливали белый поцелуй. Хвостов Погибельский некоторое время недоуменно смотрел им вслед. Да, много воды утекло с момента первого их знакомства с Беккером. Многое успело поменяться с тех пор, как... «Ручки дай, куска!» «Что?» Он резко развернулся и уставился на подошедшего официанта. «Прошу, ставьте сюда», — учтиво проговорил тот, взглядом указывая то на пустой бокал в руке штабс-капитана, то на поднос, который держал перед собой. Помедлив, Хвостов Погибельский отдал ему пустой бокал и тут же получил взамен новый, наполненный до краев, после чего официант продолжил свое шествие по залу. «Вот же послышалось», — сказал Хвостов Погибельский сам себе. Он поднес бокал к губам, с досадой отметив, что рука начала еле заметно дрожать. «Надо бы сходить проветриться». Затем он сделал большой глоток шампанского и, постаравшись выбросить происшедшее из головы, стал оглядывать залу. С каждым мгновением настроение его улучшалось. Беккер, думал Хвостов Погибельский, был, конечно же, изрядно пьян и нес в своей отповеди полнейшую ерунду. Но в одном он был прав. На судьбу надеяться нельзя, если что-то хочешь получить от женщины. И если женщина хочет получить что-то от тебя, необходимо прежде всего желание. Крепкое, сильное, обоюдное желание и только. А уж потом наступает время решительных действий. Желание он распознавать умел, как никто другой. Оно витало в воздухе, в буквальном смысле. Хвостов Погибельский считал, что ничто другое не отражает истинные намерения женщины так, как это делает парфюм. Слова, взгляды, язык жестов и веера — все это были лишь вспомогательные средства, дополнительные нотки в уникальный аромат, выдающий дам со всеми потрохами. А уж дам преисполненных желаний сегодня было особенно много. Хвостов Погибельский приметил сразу нескольких. Ставицкая, Грачева, графиня Крестовская, крайне скверно прятавшая свои намерения за вуалью безутешной вдовы. Были и две женщины, которых он не знал. Та загадочная, окруженная мужчинами незнакомка в синем платье и совсем юная пташка в желтом, вырученная сегодня Беккером. Он знал все нужные слова, все необходимые намеки. 20 минут, и они вместе поедут в номера, где их ждет танец намного интереснее мазурки и кадрили. Ему лишь нужно было выбрать. Покинув главную залу, он прошелся по боковым комнатам, пока не обнаружил уединенный балкон. Хвостов Погибельский вышел на него, облокотился на перила, почувствовал свежий воздух зимней ночи. Сняв опостылевшую маску бульдога с лица, он поставил вспотевшее лицо морозному ветру. Снег внизу был похож в лунном свете на рассыпанный кем-то кокаин. На поле перед особняком и на других балконах уже собрались люди, чтобы наблюдать за фейерверком, обещанным ровно в полночь. До Нового года оставалось всего несколько мгновений. Хвостов Погибельский вдохнул поглубже, избавляя разум ото всего постороннего. После фейерверка он вернется в главную залу, снова выйдет на охоту, точно гончая, идущая по следу. А уж потом, когда цель будет в его лапах, тогда... Что-то холодное и округлое уткнулось ему в спину. — Не оборачивайтесь, маленький песик, — произнес хриплый мужской голос. — Вы все равно поняли. Это револьвер. — Какого дьявола? — Не нужно слов. Вдохните. Рядом появилась рослая фигура мужчины, лицо которого закрывала огромная собачья маска. Второй все еще был за спиной. «Ждали тут же. Меня ждали», — понял Хвостов, и в следующий же миг лицо ему зажали мокрой тканью. Хвостов Погибельский вначале задерживал дыхание, но дуло продолжало давить меж лопаток, и он, сдавшись, ощутил запах, доселе неизвестный ему, противно сладковатый, бивший на вылет прямо в голову. «Так вот как!» — только и успел подумать он. Нижняя часть его лица мгновенно онемела. «Вот как пахнет беспамятство!» Прозвучали громкие хлопки, и в ясном небе появились, наконец, словно разноцветные диковинные цветы, первые огни фейерверка. Но Хвостов Погибельский их уже не видел. Четыре. Инсаров. Петр Дмитрич, не спите? Инсаров поднял голову от заваленного бумагами стола и уставился на городового. Какое-то время его фигура двоилась и плыла, но затем, наконец, сложилась в нечто определенное, улыбающееся и всклокоченное. «Сивушкин», — произнес Инсаров тоном ученого, открывшего какую-нибудь новую гусеницу. «Я думал, в такой вечер вы точно уже напился». Сивушкин без разрешения вошел в комнату и, словно пес, отряхнулся. Снег с его плечей посыпался на паркет. «Ну так вы недалеко от истины, Петр Дмитрич. Находился в питейном заведении, но был бесцеремонно выдернут оттуда по особенному распоряжению самого его, этого самого». Он поболтал пальцем в воздухе. «Кто у нас там сейчас за главного? А отчество каждый раз забываю, не русское такое. Меняют их, надо сказать, шибко быстро. Одного не успеешь запомнить, бац, уже новую фамилию приходится учить. Директора». Он поднял палец вверх. «Политика». «А почему вы...» — Инсаров сморгнул. «Почему вы одеты, как городовой?» «О!» — Сивушкин улыбнулся. «Не знал бы вас, подумал, что вы тоже пьяны». Он усмехнулся и поправил шапку, свалив ее на затылок. «Я был снят с должности младшего следователя и назначен постовым после нашего с вами дела. Не помогло и происхождение моего папеньки. Решили, значит, наказать выскочку. Прямо после вашего отчета одели колядочников и отстранили». «Сивушкин, вы пришли меня обвинять?» Инсаров зевнул, потянулся было к чаю, но, увидев торчащее из своей кружки письменное перо, отдернул руку. «Ничего я о вашем отстранении не знал. Говорите, что случилось, или идите прочь. И без вас хлопот полон рот. Завтра понедельник». «Завтра среда. А обвинять я вас и не думаю. Сам, признаться, тогда накуролесил. Хорошо, хоть на каторгу не отправили, а так городовым тоже неплохо. Стоишь себе на посту, кобуру сушишь, да женщинам подмигиваешь. И пост у меня хороший, там мадамы с собачками туда-сюда к Невскому ходят, пока их мужья заседают по всяким советам, все в наградах и в красивых штанах. А у вас, кстати, это, сахар в чернильнице плавает». Сивушкин подцепил пальцами синий кусок рафинада и извлек его на свет божий. «Крупный какой, как раз на стакан». «Это эксперимент», — собрал Инсаров и потер глаза. На фоне сеточки покрасневших вен, разный цвет их, один глаз был голубым, другой — карим, был не так уж и заметен. «Ну, что вам нужно? Говорите скорее. У меня дела». «А нужно мне, чтобы вы, Петр Дмитриевич, вместе со мною направились на новогодний бал у Беккера. Дабы расследовать...» Он выразительно подмигнул. «Таинственное исчезновение прекрасной барышни». С этими словами он кинул кусок чернильного сахара в рот и с аппетитом его сживал. «На балу у Беккера пропала дама», — Инсаров вздохнул. «Пусть поищут по комнатам прислуги в чуланах. Уверен, что где-нибудь, где есть кровати». «Каково же ваше мнение о балах, Петр Дмитриевич?» — рассмеялся Сивушкин. «Это, однако, даже не смешно. Уверяю вас, во всех комнатах, где могли бы, во всех комнатах с кроватями, так сказать, они уже посмотрели». «Ну, откуда мне знать про такие балы? Меня, если вы еще не заметили, на них не приглашают». «Нет?» — Сивушкин обернулся к ящику с письмами, гордо покачивающимся на кипе документов. «А это что?» «А что это?» — удивился Инсаров. «Да вот же!» Сивушкин перепачканными в чернилах пальцами схватил верхнюю стопку писем. «Смотрите, тут у вас приглашение к Залесским. Но это уже все, это еще на субботу было, а вот на вчера, у Стречешниковых. Так, а вот и на сам Новый год. Бедовниковы, Карпатовы, Хлебниковы, усадьба Чашникова. А вот и он, извольте принять карточку». «Что это такое?» Инсаров, нахмурившись, принял карточку из его рук. «Приглашаем вас посетить в случае прибытия с сопровождением две персоны. С уважением, Борис Карлович Беккер Не понимаю, откуда все это? А это знаете откуда? Это от расхлябанности вашего слуги, Петр Дмитриевич. Нет у меня слуги, рассеянно сказал Инсаров. Так ведь были же, удивился городовой. Куда делись? Одного съели. Инсаров перевернул карточку, затем немного отклонил голову назад и сощурился на рисунок поместья с фейерверком над ним. А второй на этой почве повредился рассудком и был помещен в дом Кислярских, дабы поправить душевное здоровье. А кухарка... — Ведьма оказалась, — восторженно спросил Сивушкин. — Почему ведьмы? Просто беременной она оказалась. — А от ведьмы? — Почему вы... Что за ересь? Просто беременной оказалась. В ноябре разродилась двойней и по такой причине взяла 2 недели отпуск. Да-с. А ведь и правда, еще в ноябре это было. Он покачал головой и кинул открытку на стол. Красивая, однако, открыточка. Только я не понимаю. Приглашение на 2 персоны. Что же они, не знают моей ситуации? Знать-то знают. Да надеются, что вы с какой новой кралей придете. Сивушкин осекся и поднял зад с края стола, на который было опустился. Взгляд Инсарова не отрывался от его лица. — Я это к тому, Петр Дмитриевич, что вы уже давно вдовец, и все уже думают, что вам бы пора, так сказать. Многие дамы сочли бы за честь, вы и сами знаете. Я-то всегда с уважением к вам, вы же... «Да чего, однако, вы на меня так смотрите, и я, ежели надо, и извиниться могу», — сказал он почти даже с угрозой. «Не верите, что смогу? Я умею. Я же извинялся вчера перед одной мамзелью. На ладошку ей высморкался случайно». «У вас губы в чернилах», — оборвал его Инсаров. «Однако все же объясните, при чем здесь я? Ну, не досчитались дамы на балу. Ну, обнаружится она завтра в каких-нибудь номерах и в непристойном виде. Что расследовать-то? Преступление-то где?» «А как же записка?» «Какая еще записка?» — нахмурился Инсаров. «О похищении, конечно», — ответил Сивушкин. «Не пытайтесь искать, не то будет хуже. И все в этом вот духе». «Так», — протянул Инсаров. «А пропало...» «Не кто-нибудь, а родная дочь княгини Семеницкой, юная и прекрасная Наталья. И осталась после нее лишь масочка примилой собачки английской породы, лежащая нынче в участке неприкаянной уликой. Вот наш главный-то за вами и отправил, дескать, чтобы по-тихому, без шума и пыли, так сказать. А для этого вызвали и меня, помня о том, что я был среди отряда, который помогал вам ловить колядочников, и учитывая тот факт, что кроме меня из отряда больше никто и не выжил. Я, правда, не понимаю. Если они все помнят о том деле, почему же надеются, что шуму и пыли с вами не будет? Ну, а тем времечком они там гостей 2 час уже под наблюдением держат, да разъехаться не дают. То еще шампанского предложат, то развлечение какое. Думают, что, может, кто из них... Хотя гости, как я думаю, если бы хотели, уже сразу бы и уехали. Там такие собрались. Сам директор, только если их сдержать сможет, любопытствуют гости. Куда мамзели делась, оттого и не разъезжаются. Развлечение почище, фейерверку. Так что же вы, Сивушкин, сразу, поднявшись на ноги, Инсаров снял со спинки стула грязную скатерть, накинул себе на плечи, поискал ладонями рукава, затем... Понял, в чем дело, вздохнул и аккуратно повесил скатерть обратно. «Вы не видели моего пальто?» «Это не то случаем, что в коридоре лежит». «Лежит?» — Инсаров покачал головой. «Надо все-таки кого-нибудь из слуг. Прямо после Рождества и займусь». Он подошел к двери, высунулся наружу, нагнулся и, вновь выпрямившись, повернулся к городовому, держа в руках свое пальто со следами ботинок на нем. «Я ж в темноте и не разобрался, что такое у двери валяется. Думал, половичок», — смущенно сказал Сивушкин. «Я потом, как ногой в карман сунул, смекнул, что шубка чья-то лежит. Я и прекратил почти сразу ногами по ней елозить после этого. Да уж. Инсаров рукой наспех стряхнул с воротника снег и замерзшую грязь, затем, поморщившись одним махом, натянул на себя пальто, ловко пробежал пальцами по пуговицам, одернул рукава и, удовлетворенно кивнув, мотнул головой на дверь. «Ну, давайте уже, ведите меня к карете». «К карете?» — удивился Сивушкин. «Дом Бекера же на той стороне улицы, ближе к набережной. Четверть час всего идти, какая уж карета». «Да его же видно с вашего балкона. Вы что ж, никогда не замечали? Здоровенный такой, с мордами львиными по углам». «С какого еще балкона? Нет у меня никакого...» Инцаров проследил за взглядом городового и умолк. Прямо посреди стены темнели створки балконных дверей. «Вам бы спать побольше, Петр Дмитриевич». «А вам пить поменьше». Инцаров решительно повернулся к двери. «Показывайте дорогу лучше». «А вы так и пойдете?» Сивушкин осмотрелся. «А где же ваши...» Он изобразил рукой, как придерживает котелок на голове, другую отведя в сторону. «Или кухарка с собой утянула?» «Не кухарка», — поморщился Инсаров. «Трость где-то здесь, в документах, но я не могу найти. Начинаю разбирать, непременно увлекаюсь каким-нибудь делом, а котелок у меня отобрал какой-то шарлатан, обещал показать чудо перемещения, но что-то пошло не так. Какие-то молнии полыхнули, и нет котелка, а новый никак не выберу. У меня нестандартная голова». Они вышли на крыльцо, Инсаров поежился и поднял воротник пальто. «Ух, свежо. Надо почаще выбираться». «Ну так что, давайте, показывайте дорогу». «Ага». Сивушкин поспешил за ним, хлопнув за собой дверью. «Только что ее показывать. Если вот она, дорога-то, идите направо, не промахнетесь». «Я, пожалуй, предпочту идти за вами, а то здесь слишком много всяческих...» Следователь увернулся от проезжающей кареты, откуда слышался женский визг и хохот, затем от бегущих в другую сторону молодых людей, после чего покосился на бредущего по снегу пьяного, матерившегося себе под нос. «Празднующих слишком много». «Наклюкались поголовно», — с довольным видом кивнул Сивушкин. «И завтра так же будет. Уж я-то знаю». «Альфонсо! Эй, Альфонсо!» — заорал вдруг Инсаров. Сутулый мужчина, закрывающий дверь дома напротив, вздрогнул и обернулся. «Где мой котелок, чертов плут?» «Я же говорил, Петр Дмитриевич!» — закричал в ответ мужчина, стараясь побыстрее закрыть замок. «То новая технология! Шаляпа вернется, стоит только временить. Купите пока Нью-Фей». «Это непросто», — зашагал на него следователь. «У меня, как оказалось, голова нестандарт...» Появившаяся на большой скорости здоровенная скрипучая подвода заставила его отскочить назад и укатила вниз по улице. Когда Инсаров вновь увидел крыльцо дома напротив, сутулого иностранца уже и след простыл. «Вот же!» — произнес Инсаров. «Шарлатан!» «Ну, не знаю», — подал голос Сивушкин. «Эван как быстро растворился. Ужик, и нет его». «Длинные ноги еще не магия», — сказал Инсаров. Обойдя подобравшегося совсем близко пьяницу, он подошел обратно к Сивушкину. «Уж я-то знаю. Ладно, пойдемте к вашему Беккеру». «А ну, прочь, сукин сын! Понабирались ереси про любовь да всякой. Псы чертовы!» — рявкнул друг пьяный и махнул кулаком в сторону городового. Тот шагнул назад, и пьяница, не удержавшись на ногах, упал в снег. «Пойдемте быстрее». Инсаров зашагал по брусчатке, хмурясь на гуляющий народ. «Мне, признаться, все это очень скучно». «Петр Дмитриевич!» Городовой наклонился к лежащему пьяному. «Я...» «Да оставьте вы его!» Инцаров на каблуках развернулся к Сивушкину. «Сват он вам, что ли, брат? Полежит в снегу полчаса, отойдет, да домой поползет. Сегодня ночью тепло, а околеть не успеет». Сивушкин в это время приподнял пьяного за волосы, затем отряхнул перчаткой снег с припухшей щеки. «Думаю, нам стоит взять его с собой, Петр Дмитриевич», — сказал он. «Вы что же, пили с ним?» — — удивился Инсаров. — С чего такая забота? — А с того, что это Беккер, — сказал Сивушкин и опустил голову графа. Тот покорно ударился лицом в снег. — И, как мне кажется, он что-то бурчал про похищенных влюбленных. — Похищенных что? — Инсаров растерянно посмотрел на лежащего человека. — Влюбленных? Это во множественном числе, вы уверены? — Что это Беккер? Почти. — Так почти или уверены? — Ну, что это Беккер, уверен, а что он сказал про похищенных? Почти. — Да, Беккер я. Беккер! — закричал пьяный, поднимая голову. — И думать нечего. Самый, что я есть, Беккер, и есть. Его голос стал затухать, словно свеча на ветру. Он вновь начал клониться в снег. — А влюбленный? Что про влюбленных? — заговорил Сивушкин, согнувшийся уже к его лицу. — Так он вам сейчас все и... — начал было Инсаров. — Похищение влюбленных. Ага. Это я... Граф попытался подняться, но заскользил на накатанном снегу и смог лишь перевернуться на бок. — Похитил да запер в надежном месте, дабы забыл... Забыл, зачем, дабы. Но любовь важнее того самого. Они должны понять. А то, дабы... Он махнул рукой. Ух, не помню. Забыл, чего дабы, а зачем оно... Ну, там смешно так было. Ухохочетесь потом. Я вам кричу. Граф вновь завалился лицом в снег. Сивушкин, наоборот, выпрямился и, смеясь, развел руками. — Уж извините, Петр Дмитриевич, но я, кажется, взял, да раскрыл все дело без вас. Можете идти домой. Инсаров огляделся по сторонам, охватил взглядом заснеженную улицу, неспешных лошадей, теплый свет из окон, да идущих мимо веселящихся молодых и румяных людей. — Счастья вам! — крикнули ему люди, а затем указали пальцем куда-то за его плечо на графа с городовым. — Ваши! Инсаров посмотрел на графа с городовым. «Мои!» — вздохнул он. «Коль напился ты венцом, береги свое лицо!» Веселая гурьба, хохоча, направилась дальше. Кто-то затянул барыню, но его голос заглох в общем гомоне. Сивушкин в очередной раз уронил графа, а тот шмякнулся лицом о мостовую. «Берегите ему... будь оно все...» Уже еле слышно пробормотал Инсаров и заспешил к ним на помощь. 5. Кожевникова. Звук колокольчика пришел издалека, мягкий и манящий, и растворился во тьме, оставив ее одну. Холод поднимался снизу, пробирался под легкое платье, заставляя проснуться, выплыть из ватной темноты к призрачному свету. Софья открыла глаза и первым же делом увидела над собой жуткую безобразную физиономию. «Ага!» — взвизгнула она и всем телом дернулась назад. Спиной она ударилась во что-то металлическое. Слышно было, как лязгнул снаружи тяжелый замок. «Там, думаю, самок снаружи!» Глухо, словно шипя и коверкая буквы, произнес мужчина с безобразной физиономией. «Мы шаперты». «Вы кто? Что все это значит?» — испуганно проговорила Софья. «Только не паникуйте». «Помогите!» — закричала Софья. «Убивают! На помощь!» Она обернулась к дверям, в которые упиралась спиной и забарабанила в них кулаками. Никакого эффекта на двери это действие не возымело. «Боюсь, не выйдет. Я пробовал». «Кто-нибудь! Христа ради!» — И на него тоже не стоит надеяться, если... — Умоляю, кто-нибудь! — Да послушайте вы! — вспылил вдруг мужчина. Софья повернулась в его сторону, оцепенев от страха. Только теперь она смогла оценить обстановку. Небольшое помещение с низким потолком, металлические стены, деревянный столик и одинокая свеча на нем. За столом в дальней части комнаты стояло что-то громоздкое и темное. Но из-за свечи было не разглядеть что. Лицо мужчины, стоявшего к свету спиной, также не было видно. «Кто вы такой?» — спросила Софья. «Вы не волнуйтесь только и не кричите так, пожалуйста. Фамилия моя Марков, Николай Гаврилович». «Марков?» «Марков», — с нажимом повторил мужчина. «Через... зачем вы тоже издеваетесь? Неужели не видно?» Мужчина вдруг замолчал, глубоко втянул носом воздух и выдохнул через рот. На выдохе снова послышался странный шипящий звук. Точно выдавала нехотя свое присутствие затаившаяся в траве змея. «Прошу извините, ведь действительно вам не видно». Марков взял свечу со стола и поднес ближе к лицу. «Простите мне мою несдержанность, но в части общения у меня мало практики». Софья увидела, что левый глаз мужчины был неестественным образом широко вытащен и не моргал. Верхнему и нижнему веку не хватало кожи, чтобы его закрыть. Посередине верхней губы его, прямиком под правой ноздрёй, чернел ужасный провал, словно кто-то неизвестный просто взял и вынул из мужчины кусок лица. Во всем остальном мужчина был почти нормальным. И уж точно не выглядел ужасным чудовищем, каким показался ей в первый миг после пробуждения. «Но все-таки, все-таки, не волнуйтесь», — горько усмехнувшись, проговорил Марков. «Это не славно. Уже нет». «Что здесь происходит?» Софья с трудом поднялась на ноги, проклиная про себя того, кто придумал туфли на каблуках. На ней все еще было ее темно-синее бальное платье, и, к облегчению Софьи, на лице до сих пор держалась маска. «Я была на балу у Беккеров, пила шампанское. Помню, у шампанского был странный вкус, и у меня немного закружилась голова, а потом... потом...» «Ой!» — Марков развел руками. «Моя память так же подводит». «Мы все еще на балу?» — спросила Софья. «Похоже на ту комнату, куда они посадили цыганку». «Я подумал так же, пока не нашел вот это». Марков указал на стол. Рядом со свечой на нем лежал лист бумаги, исписанный неровным почерком. «Что же там сказано?» «Думаю», — покачал головой Марков, — «вам все же стоит потечь самим». Софья, медленно пошатываясь, удерживать равновесие было почему-то очень трудно, пошла к столу. Но интересовала ее вовсе не записка, куда больший интерес вызвал другой лежащий на столе предмет, которого из-за спины мужчины она раньше не видела. «О!» — смутился Марков, увидев ее взгляд. «Это мой». «Вот как?» — медленно проговорила Софья. «Это ваш?» Они потянулись к Дерринджеру, и одновременно, в ту же секунду, Софья была лишь на какое-то мгновение быстрее. Он отпрянул к стене, взвела курок, нацелилась на Маркова. «А ну прочь!» — закричала она. «Прочь, или я выстрелю!» «Тише, прошу вас!» — зашипел Марков. «Чёрта с два, я буду тише!» — распалялась Софья. «Я... а ну, выпустите меня отсюда, немедленно! Что вы себе позволяете, а? Вы у меня под суд пойдете, вот вам крест. Комната эта... пистолет дамского размера, кстати сказать. Что это все значит?» «Да как же вы не слушаете? Я здесь, как и вы, ни при чем. И тише вы, бога ради, ведь она же проснется». «Кто проснется?» — спросила Софья. Боковым зрением она уловила движение в дальней части комнаты, там, где находилось что-то большое и темное. Протяжно скрипнуло что-то металлическое. «Поздно», — побледнел Марков. Софья сказала себе, что ей просто почудилось, что это всего лишь трюк, чтобы отвлечь ее внимание и заставить повернуть голову. Она крепче сжала в руках Дерринджер, напрягла палец на спусковом крючке. Но когда услышала рядом громкое злобное рычание, Софья все-таки повернулась. 6. Хвостов Погибельский. Он пришел в сознание еще до того, как открыл глаза. некоторое время прислушивался, определяя позицию возможного противника. Затем, резко отточенным еще в годы службы движением, вскинул руку и вцепился в чье-то горло. «Ай!» — послышались сдавленные хрипы. «Пустите, пожалуйста!» Ожидаемого сопротивления почему-то не последовало. Кроме того, горло оказалось чересчур уж тонким и подозрительно податливым на ощупь. Хвостов погибельски открыл глаза, но вместо хитрого и коварного супостата увидел лишь склонившуюся над ним хрупкую девушку в желто-бальном платье, избитой на бок маски пекинеса. Он тотчас же одернул руку. Девушка отшатнулась от него прочь, к стене, держась за горло и непрерывно откашливаясь. «Вы...» — выдавила она сквозь кашель. «Вы с ума сошли, что ли?» «Прошу меня извинить», — смущенно пробормотал Хвостов погибельский. «Боевые рефлексы...» «Какие еще рефлексы?» — прохрипела девушка. «Вы что, и на войне на девушек нападали? Войны все давно закончились». Хвостов погибельский вздрогнул и помотал головой. Девушка была определенно права. Сражения, в которых он участвовал, случились долгие годы назад. Вот уже несколько лет наслаждался он тихой и незаметной жизнью гражданского. Но откуда же тогда рефлексы? Откуда взялось такое знакомое чувство смертельной опасности? Он потер лоб, пытаясь вспомнить сегодняшний вечер. Каскад образов вспыхнул в его голове точно огонь артиллерийского залпа. Новогодний бал, Беккер и его пышно одетая жена, женщины, жаждавшие внимания, незнакомцы в собачьих масках, револьвер в спину, тряпка с хлороформом в лицо. Хвостов погибельский почувствовал знакомую сухость во рту. Сердце, как в былые времена, вновь подскочило, реагируя на адреналин. «Что ж», — подумал он, — «я все-таки дожил до того момента, когда кто-то снова захотел меня убить. Сызнова в бой, значит?» Он поднялся на ноги, быстрым наметанным взглядом оглядел помещение. Металлические стены, стол, свеча. Позади него — двери, по всей вероятности, запертые. На столе записка, в дальнем конце комнаты неизвестный объект, скрытый полумраком. И девушка в желтом платье, дрожащая у стены. «Не бойтесь», — сказал он ей. «Штабс-капитан Его Величества Хвостов Погибельский. К вашим услугам. Теперь мы быстренько отсюда выберемся». «О, очень приятно», — сказала девушка. «Моя фамилия не интересует», — оборвал ее Хвостов Погибельский. «Теперь мне важно только самое основное». Первым делом он подошел к дверям и на всякий случай проверил их, конечно же, заперты. Снаружи лязгал замок, судя по звуку, тяжелый, но один. Это была хорошая новость. Хвостов Погибельский всем телом навалился на двери до упора. Затем пальцем проверил, насколько широко в этот момент они отходили друг от друга. Щелочка была совсем небольшой, но и этого было вполне достаточно. «Отлично», — сказал он сам себе. «Выход есть. Переходим теперь к выяснению прочих обстоятельств». Хвостов погибельски подошел к столу, взял в руки записку. Девушка в желтом платье с интересом наблюдала, как он читает неровные пляшущие буквы. И затем, уже с изумлением, как он комкает листок бумаги в руках и бросает его на пол. «Но...» — подала она голос. «Что ж там сказано?» «Там сказано достаточно», — ответил Хвостов погибельский. Он подошел к неизвестному объекту у дальней стены. Потянул руку, чтобы сорвать покрывавшую его темную накидку. И вдруг остановился, как в землю вкопанный. Что-то его насторожило. Что-то в воздухе. Хвостов погибельский принюхался. Запах был ему смутно знаком. Веяло чем-то гнилым, мерзким, неправильным и живым. Определенно чем-то живым. Когда он понял, наконец, что же это был за запах, адреналин снова ударил ему в черепную коробку, удалил всю слюну изо рта, разогнал точно дилижанс его сердца. Но это был плохой адреналин. Не тот, что заставляет работать руки и голову, не тот, что дает силы для решающего рывка, когда, казалось бы, уже все кончено. Нет, это был чистый, неразбавленный страх. Хвостов погибельский развернулся на каблуках и бросился к дверям. «В чем дело?» — испуганно подала голос девушка, но он не слушал. Необходимо было немедленно выбираться отсюда. Все остальное лишь задерживало, уменьшало их шансы выжить. Он рванул на себя парадную форму, нашел на шее свою счастливую ладанку. Раскрыл ее, не удержался и потянул носом, вобрал в себя сладкий запах пороха. За спиной его послышалась какая-то возня. Затем вдруг удар. Гулко отозвался скрытый темной накидкой металл. «Что там за...» Девушка сглотнула и не стала договаривать. «Не мешайте!» — крикнул ей Хвостов погибельский. «Я делаю выход!» Похлопав себя по карманам, он нашел портсигар и, стараясь не выронить ничего из сильно дрожавших уже рук, раскрыл его и достал сигарету. Позади него раздался истошный женский крик. «Не обращай внимания», — сказал он себе, — «делай, что задумал. Надо всего-то высыпать табак из сигареты, завернуть в бумагу порох». Из дальнего угла послышалось остервенелое злобное рычание. «Раскрыть, насколько выйдет двери, просунуть получившуюся бомбу в щель, поджечь ее, выбить замок снаружи. Силы взрыва должно хватить. Уже этот порох надежный, испытанный там, на поле, когда шли на них турки, поднимая руки и махая белым флагом». Женский крик перешел в рыдание, почти как на том самом поле. «Времени как раз хватит», — сказал себе Хвостов погибельский. Руки его дрожали все сильнее. «Времени хватит, если она отвлечет на себя». Сигарета выпала из его пальцев, покатилась по полу, рассыпая табак. «Жизнь или смерть?» — сказал он себе. «Ты сможешь. Тебе уже приходилось принимать тяжелые решения. Ты уже слышал подобные крики, видел смерть. Все теперь совсем как там, как на войне». Только теперь была совсем не война. Вокруг был не один из разрушенных городов с рыскающими оголодавшими тварями, кормящимися трупами, живущими войной и кровью. Вокруг был Петербург. Там за тонкой стеной был мир, там были мягкие руки и теплые постели, в которых он мог забыться. А за его спиной девушка в желтом платье глупо рыдала и ждала смерти. «Чтоб тебя! Не допущу!» — крикнул он. «Теперь не допущу!» Гвардии штабс-капитан Хвостов погибельский обернулся и посмотрел, наконец, своему страху в глаза. —